мальчик подрастет и станет новым олигархом. На Гавайях жарко, как от его рассказов. Он отбирает топ-модели для приват-показов. Надавив на газ на новеньком Феррари, он летит навстречу звездам, не путая педали. Ах, мальчик красавчик, сколько девушек вздыхает, сколько слез проливают они, глядя на тебя. Ах, мальчик красавчик, сколько девушек страдает, сколько мимо пролетает, как им плохо без тебя. Добрый дядя подарил от бизнеса проценты. Он учит географию по визам в документах. Попробовал он все из жизни Брэда Питта. Ему в постель приносят с коктейлем маргариту. Стоит всегда на входе, пропуская лучших, ведь он звезда промоутер, что не бывает круче. Нефтяной ребенок еще с норковых пеленок знает, почему он и насколько папе дорог. Ах, мальчик красавчик.